67. Тень Каина. И вот, значит, мы, испанцы, или же немалая нас часть, такие довольные нашей Второй Республикой, парламентской и конституционной, собираемся перераспределить земельную собственность, покончить с коррупцией, поднять уровень жизни трудящихся, реформировать армию, поддержать и развить государственное образование и отделить церковь от государства. Вот, стало быть, чем мы были заняты. Собрались выкарабкаться из многовековой мрачной каталажки, где нас держали на хлебе и воде безумные короли, бесчетные министры и фанатичные церковники. Однако на практике все оказалось далеко не так просто, как можно было судить по газетным заголовкам. Из трагического урока Первой Республики, сгинувшей ко всем чертям в бесконечном болоте демагогии и безответственности, мы не усвоили ничего, и выяснится это довольно скоро. В стране, где, не считая неграмотности, имели хронический характер, нетерпеливое желание изменить за пару лет то, что по-хорошему требовало бы времени взросления одного поколения, оказалось смертельно опасным, поскольку в результате успеха на выборах количество победителей резко выросло, все заявили претензию на взыскание старых долгов и возмещение старых обид в максимально сжатые сроки, а это породило новые обиды. Возможно, благодаря числу полученных голосов случилось головокружение от успехов. Дорвавшись до власти, левые, альянс республиканцев и социалистов, первой своей целью поставили «стереть в порошок» термин, приписываемый Мануэлю Асанье, церковь и армию, то есть главные опоры старого, консервативного режима, который предполагалось разрушить. То есть с вечера на утро за здорово живешь уничтожить два института – древних, мощных и обладающих панцирем гораздо более прочным, чем черепаха. Прикиньте, какой градус наивности или наглости. И вот вместо того, чтобы двигаться потихонечку, шажок за шажком, республиканские правители, сломя голову, ломанулись в опасную чащу. То, что они сделали с армией, носило явным образом скандальный характер. Прямо обхохочешься. В армии насчитывалось 632 генерала на штатный состав в 100 тысяч человек, что дает соотношение 1 генерал на 158 военнослужащих. И даже Кальво Сотелло, политик крайне правого крыла, говорил, что это просто ужас какой-то. Однако реформы армии начали осуществляться так неуклюже, без какой-либо предварительной оценки баланса сил и возможной реакции, что большая часть военачальников и офицеров – а именно в их руках, в конце концов, были и казармы, и ружья, вышла из себя и поклялась республике, что если и дальше так пойдет, то они скоро дождутся. Но это еще ничего. В наибольшей степени республиканское правительство облажалось в политике по отношению к Святой Матери Церкви, недооценив ее огромное влияние на общество в этой суеверной и неграмотной стране, хоть и проголосовавшей за левых, у церкви все еще оставались частные школы, алтари, кафедры и исповедальни, радикалы вцепились в еремную вену церковников, вооружившись тем, что Сальвадор де Мадарьяга, а его трудно заподозрить в принадлежности к правым, обозначил как «узколобый и мстительный антиклерикализм». Так что политики при власти не только объявили республику отделенной от религии, вознамерились распустить все религиозные ордены, учредили гражданский брак и развод, а также собирались ввести светское образование и увеличить количество школ, что было верно и желательно, но и помимо этого развязали руки безмозглым дуракам, сущим бестиям, преступникам и всяким бесноватым, которые спустя месяц после обнародования этой реформы принялись сжечь храмы с монастырями и устраивать уличные беспорядки, за которые их никто и не думал наказывать. «Ни один монастырь не стоит и капли рабочей крови», — таким был официальный ответ правительства, когда к нему обратились с просьбой остановить бесчинство. И это породило опасную безнаказанность. Появились трудности с общественным правопорядком, проблема, которая должна быть вам знакома и по нашей сегодняшней жизни. И это с самого начала подорвало веру в республику у многих ее сторонников, только что радостно ее приветствовавших. И снова стали раскрываться, как вечное проклятие, наши старые раны. Начала шириться пропасть между двумя партиями, которые из Кании взрывали мирное сосуществование в Испании. Церковь и государство, католики и антиклерикалы, хозяева предприятий и наемные работники, установлены порядок и революция. Вследствие этих антагонизмов, как пишет историк Хулиан Казанова, республика столкнулась с огромными трудностями на пути консолидации, и ей пришлось противостоять очень серьезным вызовам, как сверху, так и снизу, потому как пока епископы и военачальники хмурили брови сверху, снизу тоже не собирались вазелин применять. После долготерпения к несправедливости и нищете анархисты и социалисты, вооружившись резонами, желанием и яростью, очень спешили, имея ко всему прочему специфические представления о том, как ускорить процесс преобразований. И ровно так же, как правые на пару с левыми сплетали заговоры против Первой Республики, сделав дальнейшее ее существование невозможным, извечная Испания, неизменно находившая удовольствие в пребывании в тени Каина, готовилась сотворить то же самое и со второй.